Глава 17. Кагишуга. Привет, сладенькие. Скажите, полиция ведь обязана защищать граждан? Представляете, я вдруг выяснила, что на меня устроили западню? Я в опасности. Паника, паника, паника. Прикиньте, сфабриковали одну из просьб на форуме. И как бедной девушке очищать улицы от преступности в таких условиях? Я на вас обиделась. Инспектор Кикучи. Если вас преследуют, вы, как любой гражданин Японии, имеете право обратиться в полицию за помощью. Кагишуга. Сладенький, я могла бы пригрозить тебе, что отправлю видео того, как ты флиртуешь с Сейлор Марс, твоей гавайской подружке, но в знак наших теплых отношений обещаю, что не сделаю этого. И я всегда держу свое слово, в отличие от некоторых. Суперинтендант Ямамото. Будьте добры добавить конкретики к вашим обвинениям. Кагишуга. Обвинением? Сладенький, я никого не обвиняю, просто обиделась. Думала, что мы друзья, а тут капкан, состряпанный из несуществующего ДТП. Инспектор Кикучи. Такое мероприятие имело место, но было организовано до того, как мы пришли к соглашению. Кагишуга. И ты попросту забыл все отменить, сладенький, ведь однажды настроенные скрипты не требуют постоянного внимания, так хочешь сказать? Повторяю, я обиделась и оставляю за собой право на ответную невинную шутку. Высказал свое неудовольствие и вышел из чата, выключив одноразовый телефон. В общем-то, в этом и есть вся месть от разгневанной хакерши. Ожидание каверзы подчас может быть куда хуже, чем реальная мелкая неприятность. Пусть Юта-кун помучается и подумает как следует над своим поведением. Меня же ждал профайл предыдущего исполнительного директора Кабушики Фуруя Сомы, на которого я и возлагаю ответственность за фактическое уничтожение подразделения, какому я отдал несколько лет своей жизни. Афера Фуруя-сана оказалась из числа распространенных. Я или другой профессионал моего уровня, несомненно, заметил бы ее, потому от нас всех и избавились руками Миязона-сан, нанявшей вместо стоящих специалистов толпу красивых и исполнительных мальчиков, а также силиконовую куклу Которе. Суть обмана в том, что компания сама решает, когда признавать свою выручку по заключенным контрактам, не обязательно дожидаясь при этом момента перечисления денег от заказчика. Доходы учитываются раньше, чем они были фактически заработаны, и увеличение прибыли вызывает закономерный рост стоимости акций. Один из самых распространенных видов мошенничества с финансовой отчетностью, обычно применяемый для сокрытия убытков. Около 10 лет назад был огромный скандал со всем известной корпорацией Тошиба, где завысили выручку на 150 миллиардов йен в течение нескольких лет. Масштабы Кабушики, конечно, не дотягивают даже до такой же провинциальной Акане Групп, не говоря уже об одном из крупнейших мировых производителей электроники. Но метод тот же самый, еще и примененный постфактум. Показатели отчетов в резервной копии и считающихся актуальными очень уж разнятся. На показанной рекордной прибыли стоимость акций взлетела в небеса, Фуруя продал свою долю, как и некоторые его коллеги-акционеры, новым владельцем стала корпорация Тенсё Вадо. Мошенник ушел в отставку. Знали ли в Йокогаме о грязной игре бывшего исполнительного директора? Не удивлюсь, если закрыли на нее глаза, так как в масштабах их деятельности это мелочи, не стоящие разбирательств. Но не для меня. Фуруя-сану нужно обязательно помочь с очищением кармы. будет справедливо, если он пожертвует добытые нечестным способом средства на благотворительность. Записал контактные данные этого негодяя. Себя я ему так и быть прощаю, но работы лишились и другие люди. А кое-кто и проблемы со здоровьем получил. Хикари, почти такой же опытный бухгалтер, как и я, попал под машину, по сведениям от Мидори-сан. Конечно, это могла быть и случайность, но лис-параноик уверен, что совпадений не бывает. На обеденный перерыв я вышел в лапшичную неподалеку от офиса фирмы. Я и раньше там иногда кушал, поэтому никого тем не удивлю. За столиком, в ожидании заказанного рамена, воспользовался очередным предоплаченным телефоном, чтобы написать Фуруя в Лайн. Хакер Girl 007. «Привет, дядюшка Сома. Ничего, что я сразу по имени. Я так много о тебе знаю, что мы уже практически родственники. Я даже твое интимное видео смотрела. Что значит, ты его не снимал? Хочешь, пришлю? Шучу-шучу, мне не требуется домашнее видео, чтобы подружиться с таким, как ты. Я имею в виду воришкой и обманщиком. Фу-фу-фу таким быть. Пользователь воришка Фуруя заблокировал вас». «Ну как так можно с девушкой? С разного рода мошенниками и вымогателями только так и нужно. Сома-сан молодец. Был бы у меня подключен Google Ассистент на смартфоне, попросил бы его похвалить. На данный случай у меня имелось еще несколько предоплаченных аппаратов. Достал из кармана второй. Your Best Friend 02. Ты правильно делаешь, что не разговариваешь с незнакомцами, поэтому давай познакомимся. Я Кагишуга. Та-дам! Слышал про меня? Ну, Кагишуга, та хакер, что пообещала очистить улицы Кофу от преступности. Та самая, что крадет у людей их горячие видео. На самом деле я этого не делаю, так как мало кто тащит камеру к себе в спальню. Большую часть этих роликов приходится делать в видеоредакторе, прикручивая к порнушке чужие лица. Теперь ты знаешь мой секрет. Мы уже друзья? И вот какое дело. Мошенничество с финансовой отчетностью — это тоже преступление. Но недостаточно серьезное, чтобы я позвала полицию. И даже в Тенцювада, клянусь, не сообщу, если мы договоримся. А мы ведь с тобой договоримся? Я всего-то хочу, чтобы ты улучшил себе карму и пожертвовал незаконную прибыль на благотворительность. Сам выбери, какой фонд в Кофу тебе больше всего нравится. Окей? Пользователь упрямец Фуруя заблокировал вас. Третий смартфон пошел в дело. Каге 0000. Дядь, просто так ты от меня не избавишься. Я вездесущая Кагишуга, я знаю все. Да мне даже известно, что ты держал кактус рядом с монитором, чтобы защищаться от вредного излучения, и на плошке с кактусом было написано «Колючка-кун». Что, скажешь, не было такого? Заблокируешь меня еще раз, и я придумаю другой способ связи. Как тебе почтовые голуби? Загадят тебе весь дворик в престижном районе Юмура-Онсен. Да-да, я знаю твой адрес. Все о тебе знаю. Подумай над своим поведением, дядюшка Фуруя. Поищи обо мне информацию в сети. И вот еще. Твою бывшую фирму покупает Акане Групп, и аудит будет проводить бывший сотрудник твоего отдела. Он наверняка все найдет. Но вот какие дела. Его видео из мотеля с любовницей у меня есть. Понимаешь, о чем я? Не ответил, но хотя бы не заблокировал. Значит, задумался, будет искать информацию и принимать решение. Нужно ли ему конфликтовать с ужасной Кагишуга, разрушившей инфраструктуру триады, ради каких-то всего лишь денег? Помня осторожность Фуруя-сана, верю, что он примет правильное решение. А я честно не замечу его старых грехов, тем более, что тут и так есть к чему придраться. Отработал в Кабушике всю неделю, став к вечеру пятницы любимцем Тоши Кисана, делающим его отчеты именно в том виде, в каком начальник отдела того желал. Даже захотелось там остаться из чувства ностальгии по простым и понятным временам, когда я просто ходил на службу каждый день и монотонно делал простую работу. В выходные по папиному приглашению съездили навестить моих родителей и даже переночевать в деревне. Почти сразу после приезда в субботу встретился с насупленным и серьезным Агавой Синдзи, одетым в форму нашей деревенской старшей школы. Самую классическую версию из возможных — черный полувоенный мундир с кучей металлических пуговиц. Они учатся в том числе и по субботам. В руках у юноши толстая канцелярская папка, делающая его похожим на бухгалтера, принесшего квартальную отчетность руководителю. «Ниида-сан», — поклонился Синдзи-кун, «наша договоренность о летней поездке ведь все еще в силе. Если вы откажетесь от своих слов, я пойму, ведь это все очень дорого. Мои родители уже даже запрещали мне подготавливать материалы и требовали, чтобы я не надоедал вам». «Глупости, Агава-кун. Тика-тян наверняка уже довела до тебя, что Ниида Макото никогда не врет. Я обещал поездку по составленному тобой маршруту, и ты ее получишь. Ты последний, чье желание я еще не выполнил». «А как же новый трактор для Ниида-сана?» — возмутился школьник. «Тика-тян его заказывала». «Мой отец посмотрел трактора на выставке в Йокогаме и отказался от них. Придется купить ему Ламборджини». Увидев, каким выразительным стал взгляд Синдзи, я продолжил. «У меня сейчас до неприличия много денег, поэтому не стесняйся. А если в твоих планах что-то слишком дорогое, я скажу, и мы урежем твои аппетиты». «Хорошо, я вас понял. Спасибо огромное. Я расписал весь маршрут, каждую префектуру и их достопримечательности». Мальчишка двумя руками и с поклоном протянул мне свою папку. Принял ее точно так же с уважением. И тут же пролистал. «Яманаси. Посещение озера Кавагути для самого канонического ракурса фотографии горы Фудзи, храма Такэды Сингена и пагоды Тюрейро», — зачитал я. «Ты и так мог бы в любой выходной все это увидеть, но не возражаю. Что там дальше?» «Ну, — смутился паренек, — я решил, что все значит все. Это же как ачивка в видеоигре. Никто ее не зачтет, если пропустить самое легкое условие. Нужна отчетная фотография из каждой префектуры для блога. На меня весь класс подпишется». «Нагано», — пошел я дальше по списку. «Храм и обезьяний парк Дзига-Кудани, чтобы увидеть снежных обезьян, греющихся в горячих источниках. Ты знал, что обезьяны греются в геотермальной воде только зимой? Летом им не холодно». «Ой, не подумал», — Синдзи залился густой краской. «Но я для того и показываю вам маршрут, чтобы вы, как взрослый и старший товарищ, указали на мои ошибки». Повел пальцем дальше по странице, вложенной в пластиковый файл. «Музей саке и риса в Ниигате, район самурайских домов в Исикаве, лучший в мире музей динозавров в Фукуи, историческая деревня в Гифу, целебные ансены Кусацу в Гунме. Это ведь не для того, чтобы увидеть мою сестру, а заодно и Ринне, которая тоже дома не останется, в купальниках. Убивающий камень и мавзолей сёгуна Токугава Иясу в Точиге. Приморский парк в Ибараки. Музей железнодорожного транспорта в Сайтаме. Гоночная трасса Мабара в Чибе». Тут я испытал неловкость от того, что не позвал друга Тики на гонку. Продолжил листать дальше. Храмы, музеи, гигантская статуя Будды, исторические замки, летние фестивали и, наконец, храм Фусими Инари в Киото. Заранее опасался этого пункта. Пролистал до самого конца. Синдзи-кун методично прошелся по достопримечательностям всей страны Ямато и не упустил ни единой префектуры, включая губернаторство Хоккайдо. Закончился маршрут на самом юге Окинаве, где в обязательную программу мальчишка добавил пляж и купание в море. Может быть, мне все-таки стоит изобразить встревоженного старшего брата? Стика список согласовал? Тут слишком много храмов, чтобы ей понравилось. С немного безразличным видом спросил я. «Советую ограничиться святилищем Сингена, а остальные вычеркнуть. А так нормально. Поручу своей помощнице Юаси-сан, чтобы оформила вам билеты, отели и прочее. Еще надо решить, кто из взрослых с вами поедет. И твои родители, и мой папа не отпустят 15-летних подростков без сопровождения объехать всю страну. Я сам не могу, у меня работа». «Понял, вычеркиваю почти все храмы, вы правы», — не стал спорить Синдзи-кун. «Очень жаль, что вы не поедете. Тика хочет, чтобы с нами отправилась Минами-сан. Вы же помните ее? Повар из спортивного лагеря». «Уверен, Акиру прекрасно помнит каждый, с кем она хотя бы на минуту пересекалась». Возможно, обилие этапов маршрута, предполагающих купальник, продиктовано присутствием не Тики и Ринны. Вариант в любом случае отличный. Задание для Маритян вызвалось передать Мияби вместе с папкой Синдзи-куна. Новой версией у будущего туриста есть еще сутки, чтобы скорректировать свой маршрут. Макото. «Мы с Канами-сан назначили дату регистрации брака на воскресенье, через неделю», — сообщил мне отец. «Настолько счастливым я его в последний раз видел, когда еще учился в школе, лет 16 назад. Видимо, где-то в те времена и состоялась судьбоносная встреча, давшая начало сестренке. Ну и близоруким же я тогда был». «Вы такие молодцы, Хиро-сан! Мы очень за вас рады!» — опередила меня с ответом Мияби. «Церемония будет скромная, без роскоши», — взяла слово мама. «Только родня, обычное деревенское застолье. С моей стороны приедет кузина Хикару. Мы с ней не очень хорошо ладим, но не пригласить нельзя. Она жрица в храме Инари и проведет церемонию. Таково условие моей семьи». «Макото, привезешь сестру? Тебе не будет в тягость?» — спросил отец. Мама при этом заметно напряглась. В свете присутствия Хикару-тян на свадьбе для нее логично держать дочь как можно дальше от церемонии. И как собиралась выкрутиться? Попросить Тику не приезжать? Та не поймет. Сказать мне, чтобы не привозил. Цукина-сама просил передать, что о Хикару но Йори можно не волноваться, он обо всем позаботился, сказал я маме, вызвавшись помочь ей на кухне. С плеч матушки как будто бы груз сняли. Речь ведь об этой женщине. Достал смартфон и продемонстрировал Кагаме фотографию жрицы напротив статуи Урасимы Таро, оседлавшего черепаху в Фунабасе. «Да, она!» — прошипела матушка. «Макото, сынок, эта женщина — настоящий деспот. Я ее боюсь сильнее, чем смерти. Если она поймет, кто такая твоя сестра, Тику ждут годы страданий в храме. Я знаю, что ты честный человек и не умеешь обманывать, но, пожалуйста, скажи отцу к выходным, что у Тики-тян важная контрольная. Пусть поздравит нас по видеосвязи. Я бы и вовсе без регистрации брака обошлась, но аргументов против не нашлось». «Тссс, Прижал я палец к губам, показывая, что следует успокоиться, и как с можно большей нежностью обнял перепуганную женщину. Не скажу, что мне прямо так не хватало ее материнских объятий, но даже циничный лис-обманщик не мог найти доводов против. В конце концов, что, как не обнимашки, делает мир лучше и светлее? «Все в порядке. Я верю Цукино-саме больше, чем самому себе». «Будь осторожен с ним, сынок. Он обманщик и мошенник», — тихо прошептала Кагами. «Я не хочу говорить о нем плохо, но не уверена, кто страшнее, он или Хикару но Йори». «А ведь она ничего не знает о по-настоящему жутких сущностях. Я, конечно же, о Бишоне Пироженке сейчас. Вот кто пугает меня до холода в костях. Ну и совсем немного о девятихвостой Тамамо но Мае. А Мацу-сенсей я не боюсь ни капли. Она хоть и способна без повода побить меня посохом, но в некотором смысле куда больше мне мать, чем женщина, что меня сейчас обнимает. Он обманщик, но наш обманщик. Верь в него, мам, или в мою веру в него», снова процитировал я Гуррен Лаган. «Если сна Таритян сработала, то почему сейчас не выйдет?» Цукино сама сказала мне, что Хикару но Йори уже лично проверяла Тику, и та прошла ее проверку. Вот, он прислал мне еще одну фотографию. Перелистнул страницу галереи вправо и показал снимок, где настоятельница храма вместе с двумя подружками, школьницей-ангелом и школьницей-демоном. У Тики не будет причин скрывать свое знакомство со жрицей, так что лучше Кагами заранее подготовить. «Что? Как? Где?» «У матушки, а следовательно и у меня, похоже, все-таки есть гайдзинские корни. Возможно, у всех кицунэ они имеются. Иначе откуда настолько большущие удивленные глазищи?»